это субъект, для которого повязать себе галстук – непосильная задача, и который с трудом зашнуровывает башмаки. Его умственные способности примерно такие же, как у ребенка 6, максимум 10 лет, а в нашем случае он обладает телом, с кем бы сравнить, Адониса. Доктор Майлз повернулся ко мне, и лицо его оскалилось в улыбке, от которой мне стало неприятно, но я держался с достоинством, по крайней мере, так мне казалось. «Но мозг, — снова заговорил доктор Майлз, — мозг ученого-идиота обладает, как бы это сказать, участками, способными к блистательной и редко встречающейся мыслительной деятельности. Стоящий перед вами Форрест, например, умеет решать трудные математические уравнения, которым ни один из вас не знает, как и подступиться. Легко воспроизводит на слух сложные музыкальные пассажи Листа и Бетховена. «Ученый-идиот», — снова повторил он, вытянув руку в мою сторону. «Я не уверен, надо ли мне было что-то делать, но, кажется, я попросил что-нибудь сыграть, и потому я достал из кармана губную гармошку и заиграл «Пуф, волшебный дракон» — песня группы «Питер, Пол и Мэри». Студенты-медики сидели и смотрели на меня, как на какого-то диковинного жука, а когда я доиграл мелодию до конца, они продолжали безмолвно сидеть и смотреть на меня, ни аплодисментов и вообще ни одного звука. Я решил, что им не понравилась моя игра, а потому встал со стула, сказал «благодарю» и вышел. Плевать я на них хотел. Лишь два события, случившиеся до окончания семестра, имели для меня значение. Первое из них – мы стали победителями национального футбольного чемпионата среди университетов и вошли в число участников розыгрыша «Оранжевого кубка». Второе – банджист трахает Дженни Карен. В тот вечер мы должны были играть в университетском студенческом клубе. Днем у нас была изнурительная тренировка, после которой меня мучила такая жажда, что я готов был лакать, как пес из унитаза. В здании, расположенном неподалеку от приюта человекообразных, разместился крошечный магазинчик, куда я заглянул после тренировки, чтобы купить несколько лаймов, разновидность лимона, сахару и попросить приготовить мне лимонад, какой обычно делала мама. За прилавком стояла какая-то безумная с виду, да еще и косоглазая женщина, которая смотрела на меня так, словно я вооруженный грабитель или того похуже. Я рыскал глазами по прилавкам в поисках лаймов, а она спросила, чем могу помочь. Я сказал, мне нужны лаймы, а она ответила, что лаймов нет. Тогда я спросил, нет ли лимонов, полагая, что и из них тоже получится лимонад. Но лимонов тоже не было, и апельсинов тоже, да и вообще ничего. Ну и лавочка. Я, наверное, слишком долго обследовал прилавки, и продавщица начала нервничать. Наконец она спросила, «Вы будете что-нибудь покупать?» И тогда я взял с полки банку консервированных персиков и пакетик сахару, рассчитывая приготовить персиковый напиток вместо лимонного. Раз уж больше ничего не оказалось, я умирал от жажды. Вернувшись к себе в подвал, я открыл консервным ножом банку, вывалил из нее персики в носок и, крепко стиснув, выжал из него сок в банку. Затем долил воды, добавил сахар и как следует размешал. Но скажу вам, приготовленное питье совсем не напоминало лимонад, а запах нестиранного носка перебивал все прочие запахи и ароматы. В 7 часов надо было быть в студенческом клубе, и когда я пришел туда, несколько музыкантов готовили аппаратуру, но ни Дженни, ни парня с банджо нигде не было видно. Я послонялся по залу, потом вышел наружу и, пройдясь немного, остановился возле парковки, чтобы подышать свежим воздухом. Там я увидел машину Дженни и подумал, что, возможно, она только что подъехала и не успела еще выйти. Все окна в машине запотели, и мне не было видно, что там внутри. Вдруг мне пришла в голову мысль, что, возможно, Дженни не может выбраться из машины и дышит там отработанными газами и прочей ядовитой дрянью, поэтому я распахнул дверцу и заглянул внутрь.